Глава 34. В убежище. До берлоги он добрался без происшествий. Издали увидел ржавую полуразвалившуюся раскоряку с дырявой шиферной крышей, возвышавшуюся над покосившимся бетонным забором. Упавшие секции потонули в разросшемся бурьяне. За силосной кучей виднелись развалины хлева. Осматривая окрестности с особым вниманием, он проследовал тайной тропкой, минуя ловушки и аномалии. Прошел под металлическим навесом, мимо ржавых лестниц, перегородок, цистерны, остановился у листа жести, неаккуратно брошенного на бетонный замусоренный пол. Еще раз осмотрелся, после чего наклонился, сдвинул маскировку и в углублении на замке люка набрал код. Затем повернул рукоятку и с усилием поднял тяжелую крышку. В нос пахнуло застоялым запахом жилища, гуталином, оружейной смазкой. «Наконец, дома!» — подумал Гриф, спускаясь по железным перекладинам в стылую темноту. С правой стороны, на привычном месте, на металлической полочке, нащупал керосинку, запалил фитиль. Пламя разгоралось неохотно, с копотью. Гриф подошел к тумбе, взял с нее колбу, установил на лампу. Желто-оранжевые отблески заплясали по железным стенам, потолку, по буржуйке с длинной суставчатой трубой, подушкам армейской кровати, по банкам из-под консервов, алюминиевой тарелке, кружке, по канистрам с водой. Сталкер осмотрелся, тяжело, безрадостно вздохнул. Вот и дома. Не было той былой приятности и тепла по возвращении в тихую гавань, где можно отоспаться, залезать раны, где есть оружие, боеприпасы, склад консервов и запас питьевой воды. Гриф снял автомат, прислонил к тумбочке, стянул бронежилет с разгрузкой, бросил на кучу обмундирования в углу. Сунул руки в карманы брюк, прошелся по берлоге. Три шага вперед, три назад, сел на койку. Тонко пискнули пружины. «Дома». Сталкер обвел взглядом убежище, которое верой и правдой служило ему 7 неполных лет. Пусто было в мыслях, пусто в душе, пусто в глазах. «Вот и все», — сказал он негромко берлоге, — «я свою задачу выполнил. Теперь, как луноход, на покой». Из него словно выдернули стержень, на котором держалась вся конструкция. Он ощутил в теле усталость и болезненную слабость. Сталкер смотрел в одну точку невидящим взглядом и ждал. Ждал, сам не зная чего. Озарения, идеи, нового плана, ободряющей мысли. Он чувствовал, что время его, если еще не пришло, то уже на подходе. Ощущал это по своим силам. Организм ослаб, болезнь, раны делали свое дело. Подумал, что если разденется, то поразится своей худобе. «Плевать!» — проговорил он с поддельной бодростью, рывком встал, подошел к печи. Со скрипом отворил заслонку, разжег приготовленные заранее дровишки. Затем обернулся к тумбочке, распахнул дверцу. Из полумрака на него глянула целенькая, нераспечатанная бутылка гомофоса, за которой пряталось еще несколько. «Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького, вжик, вжик, вжик, кто на новенького?» В принципе, этим он и собирался заняться. Только настроения не было. Или было, но не то, с каким он раньше брался за прохладное стеклянное горлышко. Пропало предвкушение праздника, легкости мысли, здорового пофигизма. Резким движением Гриф свернул крышку, с грохотом поставил бутылку на стол. Из продуктового ящика потянул консервы, банки, упаковки. Выбирал самые вкусные, в котором себе отказывал раньше и которые зачем-то приберегал на особый случай. Сильнее прочего порадовали ананасы в собственном соку. Он облизывался, потирал руки, растягивал рот в улыбке. Говорил: «Вот сейчас кутнем, устроим пир горой, ползона от зависти сдохнет». Только взгляд был тусклый, словно сухари, а не деликатесы выложил. «И кто это мы?» Сейчас, как никогда, Гриф хотел собутыльника. Хотя бы распоследнего нищеброда и алкаша Лопухеда. Он налил в кружку добрых 200 грамм и выпил залпом. Скривился, выдохнул и принялся заедать. Поминки начались. После первой бутылки в дело пошла вторая. Для большей убедительности достал целлофановый пакет с крапивкой, сыпанул под язык, тут же закурил. Гриф наяривал без оглядки, подливал в стакан и все ждал освобождающего спасительного опьянения. Он пребывал словно в лихорадке. Гнал к обрыву, чтобы скорее сигануть и уже больше ни о чем не думать. Его накрыло грубо и сразу, словно лавиной. Уставший с дороги, обглоданный ранами и болезнью, он встал до нужника, сделал на ватных ногах шаг и повалился плашмя всей массой на заскорузлый, ставший от глины каменным ковер. Боли от падения не почувствовал, как не почувствовал и облегчение в мочевом пузыре. Он очнулся, темнота расползлась, в бледно-желтом свете разглядел перед лицом рыжую глину. Голова раскалывалась, в ушах звенело. Гриф поднялся на четвереньки, в мокрых штанах дополз до стола, небрежно, расплескивая, налил в кружку водки, выпил, уронил пустую тару и снова вырубился. Сталкер провалялся много часов, но выспавшимся и отдохнувшим себя не чувствовал. Отнюдь был словно разбитый, полудохлый паралитик в куче отходов. Сухой язык лип к небу, к горлу подкатывала тошнота, по телу волнами расходилась дрожь. Гриф поднялся на трясущихся руках, мутным взглядом из-под полуприкрытых отекших век взглянул на стол. Поднял стакан и прокинул в него горлышко бутылки. Забулькало. Поднес гомофос к губам. Открыл рот. К горлу подкатила тошнота. Он спешно сомкнул губы и отвернулся, сдерживая рвотный позыв. Затем задержал дыхание и быстро влил в себя два судорожных глотка. Больше не смог. А в следующее мгновение водка вместе с рвотными массами фонтаном вырвалась наружу. Потом ему было плохо. Настолько, что думал уже в аду. Глотал таблетки, пил воду, вырубался, бредил в горячечном поту, блевал, затем все повторялось снова. Потерял чувство времени и абсолютно был дезориентирован, путаясь в сновидениях и яви. ПДА подсказал, что банкет растянулся на 3 дня. К жуткой головной боли и интоксикации подключилась поджелудочная. Капли доктора не помогали, и он впорол обезболивающее. Более-менее сносно почувствовал себя к концу следующего дня. Гриф мог пить воду и курить. В берлоге нестерпимо воняло блевотиной. От этого запаха рвотные позывы периодически стягивали горло. Катастрофически не хватало чистого воздуха. И чем лучше он себя ощущал, тем невыносимее становилось пребывание в этом смраде. Гриф соскреб пачку Кэмела и зажигалку с загаженного стола, полез к крышке люка, намереваясь впустить свежий воздух, проветрить свой провонявший склеп и спокойно перекурить снаружи. Он сдвинул запор, повернул ручку автоматической защелки, приподнял крышку. Яркий свет резанул по глазам бритвой. Гриф болезненно зажмурился, тем не менее вдохнул, ощутил свежий прохладный воздух, который как будто расправлял скукоженные, скомканные его легкие. Растрескавшиеся сухие губы потянулись в блаженной улыбке. Он поднялся еще на одну ступень, распахивая крышку люка шире. Тому, что случилось потом, он не мог дать объяснения. Скрипнула тоненько петля, и в это же время его словно огрели обухом по голове. Он вырубился до того, как достиг пола. Очнувшись, Гриф ощутил ломящую боль в плече. Возможно, именно она его и разбудила. Сталкер видел как будто сны, видел себя в них. Странные сны. Он не мог сказать, что именно в них не так. Очень реалистичные, невероятно последовательные и длинные, сложно запутанные, нехарактерные для примитивизма потока бессознательного. Он лежал в кромешной темноте и моргал. Почему темно? Закончился керосин? Вполне возможно, он давно не подливал в лампу. Гриф посмотрел вверх. Люк захлопнулся, нет щелей. Сталкер с кряхтением и болью поднялся на ноги. «Что произошло?» — думал он о потере сознания и последовавшем падении. «Все? Катарсис? Я помираю? Сосуд лопнул? Инсульт? Или...» «Идиота кусок! Надо было в перископ сначала глянуть». Гриф нашел разгрузку на кровати, вынул из кармашка фонарь, после чего заправил лампу. Сталкер подошел к самопальному перископу, собранному из трубы, насквозь проходящей через верхнюю потолочную панель, и запрятанного внутри нее эндоскопа с длинным проводом. Камера скрывалась в металлическом коробе, как бы случайно валяющемся среди прочего хлама. Гриф подсоединил эндоскоп к ПДА, включил устройство. На экране возникла картинка привычного пейзажа при дневном свете. Он сразу увидел слепых псов. Гриф медленно вращал перископ, обозревая ближайшие окрестности. Насчитал 5 особей. Одни слонялись по элеватору, другие лежали, спали, голодали. «Они что, здесь обосновываются?» — задался Гриф вопросом и удивился. «Здесь жрать нечего. Скоро уйдут. Не меня же сторожат». «Хотя...» Псиволк с серой линялой шерстью приковал к себе внимание. Крупный псионик, превосходящий почти в 2 раза обычного слепого пса, что-то грыз возле бетонного забора. «Это он меня саданул», — догадался Гриф. «Выключил моментом». Монитор коммуникатора заметно потускнел. Сталкер вспомнил, что давно его не заряжал. Снял с руки и проводами подсоединил к аккумулятору, специально приобретенному для такой цели. Также имелась ручная динамомашина, но он не хотел сейчас ею пользоваться. Слепые псы с псиоником мало беспокоили. Беспокоил сон, который сталкер видел в отключке, причем картина постоянно пополнялась новыми деталями. Гриф не знал, как это понять. Какие-то знания, воспоминания, вроде бы его собственные, запрятанные когда-то очень далеко, вылезали из своих погребков неудержимо, с напором, как пена из бутылки с пивом. Они были непривычные, смутно знакомые, как дальние родственники, объявившиеся через много лет. Вроде бы одно лицо, но сильно изменившееся, узнаваемые где по голосу, где по росту, где по очкам. Их было много, они толпились, говорили наперебой. Сталкер обозревал их сумбурно и ничего не понимал. Спертый воздух, рвотный запах, боль, слабость не позволяли сосредоточиться и разобраться. Он сел на кровать, прислонился спиной к стене. Дотянулся, погасил лампу, выключая царивший кругом бедлам. Сталкер не заметил, как уснул, а может, и не засыпал вовсе. Только когда очнулся, уже был другим человеком. Он это ощутил сразу. Гриф не знал, сколько прошло времени в забытии, собственно, не задумывался об этом вовсе. Поток воспоминаний продолжал литься, но уже не такой лавиной, как в первые часы. Постепенно заполнились все ячейки гигантского пазла прожитых дней. Он не мог поверить в происшедшее с ним в прошлом и в то же время не мог не поверить. Это были действительно его воспоминания. Ему трудно еще было разобраться в циклах, очередности, в новых лицах, в смене времен, но суть он ухватил. К ряду прочего он вспомнил, откуда взялась пачка в руке, кто на ней писал и что обозначали «надо», «псиудар», и «звезда», и «помоги», и «К7». Вспомнил Качаку, Мехбазу, Котельную, Федорыча, Коленьку, Авигайль, робота, научников в комбезах, вспомнил сбитый вертолет, понял, откуда ствол черного дерева в фюзеляже, вспомнил, кто может швыряться такими штуками и где лес из них, опавшие желтые листья тоже вспомнил. Вспомнил катушку, майку с картой, вспомнил Яву, первую встречу в передозе, как шли по зоне и как умирал в пожарном депо. Вспомнил про Яву. Именно эти воспоминания оказались самыми ценными, самыми дорогими, самыми печальными и трагичными одновременно. Он поверить не мог, что собственноручно закончил эту историю. был шок, взрыв мозга. Сердце бухало и не хотело успокаиваться. Гриф вскочил, зашагал по берлоге. «Что я наделал? Что я наделал?» — кричало его сознание. «Этими самыми руками!» Он поражался, так как ничего не шелохнулось, не ёкнуло. Совсем ничего. Полный штиль. Даже звездочка. Он вспомнил, раз меня не прикончил. Ява-то вспомнил. А я дегенерат распоследний. Нет! Гриф схватил себя за волосы, закинулся и завыл. Наверное, при этом жутком, полном тоски и одиночества воя все слепые псы встрепенулись, замерли и вслушивались, пока он не стих. В темноте гриф налетел на стол, сильно ушиб ногу, матюкаясь, легнул его ногой. В темноте что-то падало, громыхало. Сталкер дрожащими руками, с блестящими, как в лихорадке, подвижными глазами, запалил керосинку. Он подумал, что умереть немедленно ему будет лучше, чем снова и снова переживать момент, когда стрелял в Яву. Широким порывистым шагом он двинулся к бронежилету, выхватил из кобуры кору, приставил к виску, закрыл глаза. «Гореть мне в аду!» С этими мыслями он нажал на спусковой крючок. Глава 35. Назад в будущее. Осечка. Чтобы повторить попытку, не хватило духа. Он бессильно опустил руку, разжал пальцы. С глухим стуком пистолет упал на глиняный ковер. Гриф стоял, пошатываясь, не открывая глаз. Затем накрыл рукой лицо и тихо, хрипло, словно не мог откашляться, зарыдал. Впервые в жизни он был таким раздавленным и слабым. В груди жгло и корежило. Пошатываясь, он подошел к койке и рухнул на нее без сил. Воспоминания все продолжали пребывать. Они мелькали перед ним, как пейзажи за окном скорого поезда. Но они его больше не интересовали. Главное, что он хотел, узнал. Незаметно для себя сталкер отключился. Он проснулся. Керосинка еще горела. Гриф чувствовал себя выспавшимся, слабым, но полным решимости действовать. Выход он нашел в воспоминаниях. Он был на удивление прост и надежен. Уверенность в реализации замысла придавала изделие, которое хранилось в снарядном ящике под кроватью. Гриф опустился на колени, выдвинул НЗ, отщелкнул замки, откинул крышку. В неверном свете керосинки блеснули металлические детали почти нового экзоскелета. Гриф хранил его на случай экстренной эвакуации, продиктованной смертельной опасностью, исходящей от бандитских группировок, военных, нашествия мутантов, но больше всего опасался катастрофических изменений в зоне. Костюм был неимоверно дорогим. Хотя сталкер его не покупал, берег, как зеницу ока. И вот пригодился. Гриф собирался в рейд основательно и быстро. В берлоге для этого имелось все. Захваченный идеей, он торопился. Уже не думалось о смерти и бесцельности существования. Он был рад такому повороту событий, потому что знал. Если хватит сил, то все будет по-другому. Он настолько в это уверовал, что от нетерпения тряслись руки. На экзоскелет Гриф возлагал особые надежды и проверил немедленно. Присоединил вечные аккумуляторы, созданные местными умельцами из гибрида литий-ионных элементов и батарейки. Смазанные детали работали четко, беззвучно. Сталкер ощущал себя в костюме снова молодым. Он слегка подпрыгнул и едва успел пригнуть голову, чтобы не врезаться темечком в железный потолок. На этот раз, прежде чем выбраться из убежища, он предусмотрительно огляделся в перископ. Слепые псы не ушли, шатались поблизости, спали и резвились. Гриф высмотрел пси-волка. Когда откинул крышку люка, первым делом запустил в его сторону гранату. Еще не опали клоки земли и лохмотья травы, а сталкер уже шел по элеватору и стрелял. двигался по направлению к главной цели, уничтожая по пути все живое. Прихрамывая, псионик удалялся в сторону леса. Гриф поймал его в перекрестье прицела, несколько секунд вел, но стрелять не стал. Он вдруг ощутил в себе то, чего раньше не было. Что-то наподобие сострадания. Или это и было состраданием? Коли не нападает, то пусть живет. Смог уйти — молодец. Судьба дарит шанс. Что за бред? Он снова может повстречаться и не пощадит меня самого. Да, не пощадит, — говорила другая, спавшая ранее его часть, — если будет голоден. Но просто так, чтобы в дальнейшем оградить себя от твоих пуль, он убивать не станет. Озадаченный, в смятении, сталкер опустил автомат, обернулся. Уцелевшие мутанты утекали за забор, оставляя мертвых и раненых. «Не повезло им повстречаться со мной», — печально подумал Гриф, — «как и Авигайль, и Пистону, и Цимусу, и Калине, и многим-многим другим». Он вернулся к люку, спустился в убежище, взял собранный вещмешок, ПДА, задул керосинку, после чего вылез, закрыл крышку, надвинул жестяной лист, сверху набросал мусора. Осмотрелся кругом, словно сохраняя на долгую память полуразрушенный элеватор, повалившийся бетонный забор, разросшийся бурьян, огромный холм силосной кучи. Затем глубоко вдохнул, выдохнул резко и пошел широким шагом. Когда миновал скотомогильник и гнутый БТР, побежал. В экзоскелете это было не просто легко, это было в удовольствие. Впереди лежали голодные земли. Ему не нужны были карты и навигация. Гриф следовал избитым маршрутам. Издали через бинокль изучил окрестности мехбазы. Воронку от взрыва заметил сразу, а вот тел, бумаг, папок не обнаружил, словно подмели. Мрачная, заросшая, местами развалившаяся мехбаза стояла монументальным памятником упадку и полураспаду. Ни одного человека, ни единого движения, разве что колесо по-прежнему вертелось. Хотя их и разделяло большое расстояние, сталкеру казалось, что слышит нудный, тянущий жилы скрип. «Надо же!» — удивился он. «Грачам хватило ума его не трогать». Как бы Гриф не соблазнялся мыслью скорее проскользнуть мимо салюта, двигался вдоль опушки размеренной рысью, поглядывая вправо, готовый в любой момент вильнуть в заросли. У накренившейся старой осины, из которой росла молодая ель, сталкер углубился в лес. Он без труда нашел хату, только это была уже не хата, а гора сухих веток, стволов и коряк. Потерянный, со скорбным лицом, он кругом обошел место, где много дней назад, а может и вовсе недавно, произошел в его жизни крутой поворот. Вспомнился замшелый старик с высосанными склеротическими глазами. Его слова: «Цель твоя, сталкер, может, и благородная, только каким путем ты к ней идешь? Ангел ты ржавый!» Отчетливо звучали в голосе, словно Федорович произнес их вчера. Надежда повстречать атомного старпера и поправить здоровье испытанным способом — не сейчас, потом, когда вернется — рухнула. «Значит, — размышлял сталкер, — Пистон не брехал. По опыту Гриф знал, что временной камбэк совершают только он и Ява, все прочее идет своим чередом. Мертвого старика после его загадочного исчезновения никто не видел, — так утверждал наемник, — и сталкер надеялся найти его здесь, а больше и не знал, где искать. Теперь все. Надежда только на себя. Гриф еще раз осмотрел кучу веток, ближайший лес и, не желая больше терять время, двинулся дальше. Минуя городок связистов, хотел было заглянуть в Кунг, уж больно много воспоминаний роилось в его голове, связанных с ним, но не стал. Прошел мимо. БТРа на опушке не оказалось. Оно и понятно, сколько дней прошло. Единственное, чего опасался сталкер, так это спасательной команды, которая пойдет по следу качайки. По треку Гриф без труда нашел тот самый овраг. Он остановился за несколько метров, осмотрелся. Безмолвный осенний лес стоял в траурном бездвижении и, казалось, выжидательно смотрел на сталкера, словно ждал от него отходную. Неторопливым шагом, с дурным, тягостным предчувствием, Гриф приблизился к краю. Сердце в груди забилось гулко, часто, внутри все сжалось. Чего ради? Что такого он должен был увидеть на дне оврага? Каких-то два трупа. Он их столько перевидел. Сталкер приближался, не в силах усмирить молот под ребрами. Край склона постепенно опускался, словно занавес, отрывая все больше сцены. Когда показались лохмотья армейки, отъеденные и обглоданные предплечья с кистью, судя по размерам принадлежащие качаке, стало не по себе. Не в силах больше надеяться, Гриф рывком достиг края и обозрел всю картину целиком. От тел почти ничего не осталось. Их пожрали и растащили по лесу. Костей, каких-либо останков, рваной одежды практически не было. Только отдельные клоки, кепи, явы, распотрошенный шмотник старпома, оружие, обглоданные предплечья. Изрытая множеством лап земля, всклокоченный палый лист давали представление о происшедшем здесь за те несколько дней, пока Гриф ходил в берлогу, пытался помереть, а затем возвращался. Судя по отпечаткам, здесь побывали слепые псы и кровосос, и даже, мать его, лупырь. «Долбись, провались! Откуда они все взялись?» — мысленно вопил Гриф. «Ведь лес мертвый, тут дыть его в корягу. Но откуда?» Был еще один след, которого он так и не смог вспомнить. Да и не важно. Важно то, что от явы ни черта не осталось. Гриф вертелся на месте и растерянно озирался. План рухнул не как карточный домик, а как домик из пепла сгоревших карт. Просто пшик, и ничего нет. Пустое место. «Черт! Черт!» — заорал Гриф, воздевая руки к серой полуистлевшей шкуре какого-то мифического мутанта, к катарактному глазу, взирающему на него с верхотуры сквозь прогнившие прорехи. «Сколько раз ты будешь меня казнить, тварь ты последняя! Что я сделал не так? Чем провинился? Я ведь играл по твоим правилам. Заложил душу и наживался. Что не так? Ты же, гадина, меня слепила таким! Сама, своими погаными руками! Я столько тебе принес жертв, а тебе, мразь, распоследнее все мало!» «Ненавижу!» — уже тише хрипел сталкер, опуская обреченно руки. Его вновь посетила недавняя мысль застрелиться, покончить со всем этим цирком мертвецов, хождением по мукам. Казалось, зона намеренно придумывает все эти фортеля с ним, вертит по кругу, испытывая при этом какое-то больное, непонятное обычному человеку удовольствие. Потерянный его взгляд остановился на мыске берца, выглядывающего из-за ели метрах в десяти поодаль. Сталкер встрепенулся, быстро подошел и подобрал его. Ботинок 41-го размера, несомненно, принадлежал Яве. Сердце вновь с надеждой заколотилось. Гриф осмотрелся, затем быстрым шагом обошел место. Ничего. Хотел было подобрать АКСУ, но остановился. Вместо него взял кепи. Что еще? Все. Легкого паренька, надо думать, утащили сразу в какое-нибудь укромное местечко, чтобы обглодать без помех и спешки. Сталкер долго смотрел на черный со стоптанным каблуком сильно поношенный башмак, вертел в руках и чувствовал, как в груди что-то бродит и мутится. «Все равно я его у тебя заберу. Буду забирать столько, сколько понадобится», — проговорил он тихо и зло. Он так и пошел, с берцем в руке. План оставался прежним, хотя составляющие его рухнули, и он уже просто висел в воздухе без подпорок. Гриф продолжал его придерживаться, потому что кроме этого плана, у него ничего не осталось. К вечеру он вышел к лагерю, где положил Пистона и еще одного грача. Этих тоже поели и растащили, но частично. Приближаясь к поваленным деревьям, сталкер заметил юркнувшего в заросли небольшого зверька, похожего на тушкана. Следов было не так много, как во враге, и в основном мелкие. Забирая ранец с бронспойтом, сталкер подумал, что чем глубже он заходит в мертвый лес, тем целее трупы. Вспомнились нетронутые тела у вертолета. Он проверил баллоны, целостность пиропатронов, после чего закинул легкий пехотный огнемет на плечо и двинул дальше. Несомненно, огнемет, хранящийся в Ми-8, был лучше, но Гриф не знал, сколько осталось в нем горючей жидкости после сражения с дымной тварью, и случилось ли оно вообще. Сомнения на этот счет были связаны с Авигайль. Получалось, Додик с напарниками ее повстречали. Она вполне могла отвлечь туман, как вариант, открыв дверь в лабораторию и мышиную комнату, а сама с научниками уйти безопасным ходом. Кроме огнемета, на месте катастрофы Гриф рассчитывал забрать у ЧД ключ-карту от двери лаборатории и робота. Если бы баллоны МПО-50 оказались пустыми, то он так и поступил. Кроме того, прихватил бы еще несколько железных колб с ошейников собак. Но раз есть огнемет, второй, даже лучший, ни к чему. Время, которое отсчитывал его биологический будильник, ни на миг не останавливалось. Непроходящая, тянущая боль в боку заставила сталкера вспомнить о запасах обезболивающего. Капли болотного доктора закончились еще в берлоге на второй день похоронной трапезы, и теперь он обходился синтетикой. Рак, пожирающий поджелудочную, больше не скромничал. Каждые 4 часа Гриф глотал трамал и в последний прием был вынужден увеличить дозу. Сонливость, заторможенность стали непроходящей побочкой. Он был легкой добычей, а если прибавить неповоротливость в экзоскелете, то и вообще сарделькой на шпажке. В пользу полумертвого сталкера играл сам лес. Малое количество, почти отсутствие хищников и аномалий были той светлой полосой, что называется фартом. Гриф перестал есть и только пил. После попытки подкрепиться сухарями его вытошнило. Спутанность сознания размывала границы реального. Сталкер знал, что противостоять смертоносному туману он не сможет. У него нет той силы, которой наградил когда-то Федорыч. Дымная тварь распотрошит, выпьет его без заминки и с превеликим удовольствием. Он стороной обходил поганые места, утыканные черными деревьями, заселенные клешнятыми тварями и туманом. Гриф заночевал под корнем вывороченной ели. Отключился сразу. Спал крепко, но беспокойно. Временами боль холодным клинком вспарывала глубокие опиоидные сновидения. Милейшие люди, большие квартиры, машины расползались в разные стороны, как оплавленная кинопленка, оставляя один на один с зубастой тварью, поселившейся в его правом подреберье. Он просыпался со стонами, в полуобморочном состоянии, не открывая глаз, глотал таблетку, запивал и лежал, скрючившись, ожидая облегчения. Оно приходило, и тогда сталкер заворачивался в мягкий сон, словно в мамину оренбургскую шаль из козьего пуха. Эти ощущения он помнил из далекого детства, как и песню мягким, добрым маминым голосом. Ласковое солнце покатилось прочь, в темно-синей шали опустилась ночь. Наш старинный город, спи и отдыхай, засыпают дети, баю-бай. Любой хищник мог подкрасться к сталкеру, не особо осторожничая, обнюхать и даже приступить к его поеданию. Вряд ли бы Гриф понял, что происходит. Сон ли это дурной, либо правда беда пришла? Он впервые за время пребывания в зоне полностью отдал жизнь в руки провидению. Глава 36. Конец пути. В зоне каждый день может оказаться судным. Кто это сказал? Не мог вспомнить плетущийся по лесу сталкер с берцем в руке. Он крепко его сжимал в пальцах, словно боялся потерять. Мы все, когда сюда приходим, одной ногой уже встаем в могилу. Да, в могилу. К тому же меня там уже похоронили, усмехнулся Гриф. И я сам. Даже поминки справил. В долг живу, блин горелый. На небольших полянах, плешинах, он уже не ускорялся, двигался вялым шагом. Экзоскелет приумножает мышечные усилия, но не рождает движения. Гриф обогнул черный лес, не повстречавшись с туманом. В 4 часа пополудни следующего дня он вышел на опушку. Перед ним лежало изрытое взрывами, траншеями, дотами, землянками поле, оказавшееся когда-то аресталищем кровопролитных сражений. Здесь пролегал рубеж между расширяющейся зоной и первым кордоном. Теперь эта граница сдвинулась далеко на восток. Вряд ли кто из сталкеров добирался сюда с тех пор. Гриф подумал, а не мог ли этот самый туман быть детищем человеческим? И охранять эти самые территории, бункер там, лаборатории всякие, от любопытных глаз. Мысль, одна из немногих, которые прорывались сквозь опиоидное одурение, показалась ему вполне разумной. Действительно, почему именно здесь, а нигде в другом месте, нет ни клешней гребаных, ни аэрозольного гада, ни угольных деревьев? А? Что здесь такого запрятано? Он стоял несколько минут, вертел головой, осматривая большие пространства, выискивал земляную насыпь. Сталкер ожидал увидеть ее слева, но ошибся. Обходя стороной черный лес, он забрел далеко за бункер, и теперь через бинокль тот виднелся справа от него небольшим возвышением. Гриф сбросил ставший ненужным огнемет и пошел по окраине леса, по изрытому полю. Иногда перепрыгивал через траншеи, вскарабкивался по насыпям, преодолевал котлованы и глубокие рвы. Хмурый, унылый день, такой же, как вчера, и позавчера, и позапозавчера, тащился за сталкером жалкой дворнягой. Грязное, в разводах небо, как его месяцами нестиранная наволочка, низко висело над зараженной землей. Под его гнетом Гриф ощущал себя проклятым, обреченной букашкой, опарышем на гниющем, искалеченном мутациями теле зоны. Сколько сталкеров здесь сгинуло! Не все же они были безнадежными маньяками и рецидивистами. Задавая этот вопрос, Гриф подвергал сомнениям свою теорию о притяжении и заповеднике. Первым, кто начал рушить ее незыблемость, был Ява. Он являлся тем исключением из немногих, кого в зону загнали обстоятельства. Вспомнился романтик Замбезис и второй с ним парнишка, имя которого вылетело из головы. Вспомнилось еще несколько сталкеров, коих трудно заподозрить в мерзопакостях. Тот же Мамай, который не продался Гейгеру за 3 куска зелени. «Что же зона такое?» — вопрошал сталкер, сбитый с толку, сошедший с привычной тропинки самооправдания. «Стресс-тест? Божье испытание? Кара? Искупление? Отстойник? Карантин? Отсеиватель? Тайная лаборатория?» Он провалился. Замутненным сознанием не сразу понял, что произошло. Пролетел 1-1.5 метра, прежде чем резко остановился, застряв в глубокой трещине. Гриф висел, прижав руки к бокам, вытянув ноги, вбившись, как клин, между земляными стенами. «Долбись, провались!» Вяло проговорил сталкер, не очень-то испугавшись. Посмотрел в темноту под ногами, потом вверх, на широкую полосу света. Снова я в жопе, а зона гогочет. Медленно, не спеша, он принялся отстегивать ремни, крепящие его к экзоскелету. Плечи, самая широкая часть костюма, застопорились в расщелине, сохраняя остальным членам движение. Работал Гриф так, словно выполнял обычное дело, словно выбирался из музейного экспоната времен Людовика XIV уже пятый раз кряду и добивался непонятного, давно забытого результата. Даже медленное сползание и осыпающаяся земля не заставили его ускориться ни на мгновение. Он бы и шмотник не брал, не будь там воды с лекарствами. Гриф с трудом вскарабкался экзоскелету на плечи, затем выбросил наверх вещмешок, стянул и сбросил вниз бронежилет, после чего, кряхтя и задыхаясь, выбрался на поверхность сам. Прежде чем подняться и идти, ему пришлось некоторое время лежать и переводить дух. В теле гуляла слабая дрожь, вернее, дрожь слабости. Сил осталось совсем немного. Он ощущал себя выброшенным на берег осьминогом. Гриф шел, еле волоча ноги, цепляя мысками землю, обливаясь густым, словно смола, потом. Осунувшееся, изможденное, блестящее влагой лицо напоминало лик Христа, идущего на Голгофу. «Сколько мне еще?» — спросил он сухим, трескучим голосом, хотя совсем не желал этого произносить. Он поразился себе, а потом забыл, зачем шел к тому холму. Сталкер остановился и некоторое время стоял в раздумье. Заметил, что держит что-то в правой руке. Посмотрел. Пальцы сжимали изрядно потрепанный берц. «Откуда? Как я с ним выбрался? Где он был?» — спрашивал себя сталкер, силясь вспомнить подробности недавнего восхождения. И не мог найти в памяти то место, когда его перекладывал из руки. Он стоял, смотрел на ботинок, морщил лоб, а потом просипел. «Ява!» Мысли встали на свои места, как гребень под ударом киянки в шпунт, и он зашагал дальше. Хотелось пить, но Гриф решил не останавливаться, пока не дойдет до холма. Он присосался к фляге через полчаса, перед бронированной запертой дверью. Сначала даже подумал, что это не тот холм и не тот вход, а, следовательно, и другой бункер. На том не было двери, ее даже поблизости не было, только мощные петли на раме. Гриф напился воды и снова попробовал давить рукоятку и тянуть. В какой-то момент остановился и некоторое время пристально рассматривал положение двери в раме. Все правильно, дверь открывалась наружу. И он снова пытался ее открыть. Стучал, давил, орал. Когда кончились силы, изможденный, он прислонился спиной к полотну, сполз на плиты. Тяжело, с одышкой дышал, тупо смотрел на россыпь ржавых гильз, на камушки, которые когда-то собирал с Явы, чтобы пройти через изрытое поле. «Ява, Ява!» — горестно думал сталкер. «Когда-то мы отсюда начали свою дорожку, а она воно как развела, так все напутала. Словно с самого начала хотела, чтобы я тебя грохнул. Сколько раз по краю ходили!» «Ну что?» — сталкер растянул запекшиеся губы в пренебрежительной ухмылке. Поднял голову, прищурился на один глаз и смотрел, поблескивая влажными зубами, на мутное солнце. «Что дальше, а? Где твои лаборанты или кто там? Когда загнут на очередной круг? Я ведь пришел и яву принес». Он дернул левой рукой, из которой ни на миг не выпускал башмак с распущенными шнурками и стесанным каблуком. «Вот он, здесь!» Гриф долго сидел, щурился на солнце, прислушивался. «Что-то не так?» — наконец спросил он. Полез в набедренный карман, вытащил сигареты, поднес к запекшимся губам, выбил одну, поймал зубами, выронил пачку, полез за зажигалкой, прикурил. Все это он проделывал одной рукой. Зачмокал, раскуривая, снова взглянул в бельмо. «Ты ведь сама, потаскуха, у меня его стянула». «Ага, сама». «Где я теперь его найду? «А?» Подождал немного, заговорил вновь. «Не по-честному! Не по-честному, мать твою, дела стряпаешь!» Он потряс пальцем. Голова его постепенно клонилась на грудь. «Так нельзя! Должен быть шанс!» Бормотал он все тише. «Всегда!» Гриф не заметил, как засопел. Сигарета выпала из ослабевших губ, скатилась по куртке и остановилась на плите, исходя вялым сизым дымком. Он проснулся от резкого, режущего слух скрежета. Открыл глаза, заморгал. Утро промозглого дня встретило его прохладным ветерком. Гриф зябко поежился, прислушался. Через несколько секунд скрежет повторился. Звук проистекал из-за его спины, а точнее, из-за двери. Сталкер сдвинулся в сторону, обернулся на бронированную дверь. Рукоятка замка медленно опустилась. Полотно дернулось, пошло вперед, издавая вибрирующий протяжный скрип железной калитки. Изумленный гриф во все глаза смотрел на открывающуюся дверь. Из-за бронированного листа боязливо выглянул Ява. Быстро взглянул на грифа, осмотрелся, словно ожидал увидеть еще кого-то. Затем осторожно выбрался наружу, закрыл дверь, сел рядом на плиту, вытянул ноги. Из нагрудного кармана выгоревшей афганки достал тройку, вытянул сигарету, сунул в зубы, из брюк вытащил зиповскую зажигалку, ловким движением откинул крышку, та с запатентованным щелчком открылась. Ява крутанул ролик, прикурил, после чего покосился на онемевшего, пораженного, ошеломленного, оглушенного, ошарашенного грифа. — Давно тут сидишь? — спросил Ява своим негромким, с мальчишескими нотками голосом. — Ты это... — выдохнул гриф, не ощущая себя. — Как здесь? — Да ботаны эти все мутят. Он кивнул на дверь, выпустил струю дыма. — Фиг поймешь, чего хотят. Говорят, мол, так надо, потерпите, и наука вас не забудет. А я спрашиваю, почему мы? Мы что, рыжие? А они не рыжие, а избранные. Погоди, погоди, бродяга, ты эдакий. Робкая улыбка растягивала сухие, растрескавшиеся губы. Да как ты? Дай я тебя обниму! Гриф улыбался во все 32 зуба. А в следующее мгновение уже крепко обнимал парня, хлопал по спине, отстранял за плечи, внимательно рассматривал, снова обнимал. И не мог сдержать слез. «Ах ты, слабон! Да как же так? А я тебя уже похоронил. И себя похоронил. Блин, а вот как вышло!» «Херушки, подавится она нами!» «Я ей так и сказал, Ява, так и сказал!» «Но ты тоже хорош! Чего не сказал, когда автоматом в харю тыкал, что узнал? Чего скрывал-то? Говорил он сквозь слезы и не вытирал их, словно не замечал. «Понимаю, понимаю!» Сталкер не давал парню рта раскрыть. «Эти не велели!» — кивнул на дверь. Гриф не мог сдержать радости. Слова лились потоком. Он не мог вспомнить себя таким счастливым. Он пододвинулся к Яве, закурил, закинул ему руку на плечо и прижал, словно боялся потерять вновь. Они сидели перед закрытой дверью в бункер на бетонной плите, среди изрытой пустоши, тянули сигаретки, беспечно разговаривали, иногда смеялись. Гриф то и дело взглядывал на парня, словно до конца не мог поверить, что это он, словно боялся, что счастье может улетучиться в любой момент. Его так мало было у него, что он дорожил каждым его мгновением. И не было в эти минуты никого в мире счастливее сталкера. Громкий выстрел, словно треснули небеса, расколол тишину мертвых земель. Голова грифа дернулась, ударилась затылком о железную дверь, отскочила, оставляя кровавое пятно на металле, уперлась подбородком в грудь. Кнут еще с минуту смотрел в снайперский прицел, убеждаясь в точности выстрела. Дорого стоят патроны к СВД, есть смысл подождать и посмотреть, прежде чем делать дубль. У Кнута было терпение, одно из важных качеств, которое позволяло выживать в зоне.

Светлана, понятное дело, осталась с ней. Теперь, когда он вернулся, Мария Ивановна, женщина в преклонных годах, приняла его и семью с распростертыми объятиями. Родные люди, они навсегда остаются таковыми. Пожилая женщина, еще советской закалки, жена офицера, помотавшаяся по гарнизонам, знала, почем фунт лиха, и сочувствовала Светлане. Глядя на Танюшку в инвалидном кресле, у нее на глаза навернулись слезы. Вымуштрованная нелегкой жизнью, она быстро взяла себя в руки и, когда склонилась над девочкой, чтобы обнять, уже улыбалась. Сейчас они все ушли на прогулку. Осень выдалась сырой, промозглой. Редкий выпадал день, когда не лил дождь. Мелкая морось не остановила засидевшихся в четырех стенах девчуль. Николай смотрел через потеки на стекле, на облетевшие, сразу ставшие корявыми яблони, на никлый огород, засыпанный желтым, блестящим от сырости листом, на голые кусты смородины, жухлую траву у компоста. Вспоминал ту, другую осень, где она никогда не кончалась, в которой его никогда не отпускало чувство тревоги, где он всегда ждал чего-то нехорошего и был в тонусе. Та жизнь держала его за горло и была в каждом шаге. Прошло уже полгода, как его выписали из госпиталя. Доктор говорил, повезло, пуля вошла в голову под углом, не задев жизненно важные участки. Раз, два, ему быстро оказали первую помощь. Три, вертолет воздушного патруля был в том районе. Травма мозга оправдывала спутанность сознания и частичную амнезию. Некоторые моменты из жизни выпали напрочь, а некоторые казались как будто сном. Полным потрясением было то обстоятельство, что Гейгер его обманул. Обманул самым жестоким образом. Оказалось, все, связанное с добрым сердцем, с клиникой, с Красневской, было блефом, подставой, хитро сработанной комбинацией. Никуда никаких денег чертов барыга не отправлял. Это Николая угнетало и жгло неимоверно, хлеще, чем рана и последствия. Он думал о напрасно прожитых днях, истязаниях, скитаниях, лишениях и скрипел зубами. Мышцы на челюстях под кожей натягивались жгутами. От бессилия что-либо исправить или поменять в нынешней жизни он готов был разрыдаться. Из окружного госпиталя военным бортом его прямиком отправили в Козельск на реабилитацию в госпиталь ракетчиков. Семья прилетела следом. По прибытии он узнал, что демобилизован по инвалидности. Все предусмотренные выплаты и льготы получил в полной мере. Сумма вышла немалая, но о лечении дочери в немецкой клинике не могло быть и речи. Фонд, в который обратилась Светлана, поможем вместе, пообещал всяческое содействие, но опять же, когда подойдет очередь. Впрочем, такая же картина была и в остальных, куда она обращалась. Все упиралось в проклятые деньги. Николая беспокоила путаница со временем. Прожитые им 6 лет в зоне почему-то за кордоном превратились в 3 недели. Он не мог дать однозначного ответа. Временная аномалия, в которую он угодил когда-то у обгорелой сосны, была единственной зацепкой, оправдывающей случившееся. Порой он запирался в комнате и подолгу стоял перед зеркалом в одних трусах. Осматривал себя, поворачивался то одним, то другим боком, подставлял внутреннюю часть правого бедра под свет, выворачивался, смотрел на спину и не находил шрамов, как и на плече, на голени, в области паха. От пули на голове был, а остальных почему-то нет. Катахреза со временем скоро перестала беспокоить вовсе. Временная аномалия, никаких сомнений. Я еще могу все исправить, ведь для них прошло всего-то около месяца. Николай смотрел на медленно ползущие по стеклу капли. Каждое утро, а случалось и по ночам, просыпался, взглядом шарил по стенам, упирался в потолок, смотрел в угол, сжимал край кровати, принюхивался. Все надеялся увидеть берлогу. «Наверное, — думал он, — потому что я далеко, не может она до меня дотянуться». Одна мысль не дает ему покоя, засела, как клещ в мягком месте. Он знает, как все исправить, надо только еще немного подождать, подлечиться. То, что поджелудочную прохимичили, это здорово, это просто замечательно. Судьба продлила ему время, дала шанс, и он намерен им воспользоваться. Он знает, как все исправить, у него есть знания. Навыки. Осталось накопить сил. Он уже был там, умеет выживать, умеет добывать артефакты и заколачивать тугрики. А если доберется до одного очень недешевого изделия, то разом решит проблему с клиникой. Никакие фонды не понадобятся. Здесь инвалиду третьей степени, демобилизованному сверхсрочнику, такие ни в жизнь не заработать. А еще и документы в Кунге. Надо поторопиться. Танюшкина болезнь прогрессирует. Тем более его там, в зоне, кое-кто ждет. Ведь ждет?